Шелли. Шелли Перси Биш, 1792-1822, английский поэт-романтик. Шелли, как поэт, представляет почти полную противоположность вечно мятежному, вечно неспокойному, вечно бродячему Байрону. Но и в отношениях с женщинами он также противоположен ему. Байрон считал женщин ничтожными существами, разделяя чисто восточное воззрение на них. По его мнению, женщины не имеют никакого права сидеть с мужчинами за одним столом, и их, как на Востоке, следует держать в гаремах. Во всем этом, конечно, было много аффектированного. В то время, когда жил Байрон, человек, который столько путешествовал, как он, был очень редок, и мудрено ли, что поэт, любивший вообще бравировать вынесенными из блужданий по Востоку впечатлениями, особенно подчеркивал свои неевропейские взгляды на женщин. Однако в этих его взглядах есть много такого, что действительно составляет выражение его чувства. Не то у Шелли. Он неотразимо привлекал к себе женщин чистотой и возвышенностью натуры. Его язык становился благороднее, когда он говорил о женщине. В противоположность Байрону, который утверждал, что мужчина выше женщины, Шелли глядел на женщину снизу вверх, поклоняясь ей, как более высокому неземному существу. Он вообще жил в мире грез, чуждаясь темных сторон реальной жизни. Мудрено ли, что ему часто приходилось разочаровываться как в отношениях к людям вообще, так и в отношениях к женщинам в частности? Что Шелли был влюбчив, разумеется, само собой. Поэт не может не быть влюбчивым. Когда он кончил среднее учебное заведение в Итоне, ему очень приглянулась родственница Гарриет Гроф. Так как родители поэта и молодой девушки были очень довольны нежной привязанностью детей, то дело обещало завершиться помолвкой, но на сцену неожиданно выступили взгляды Шелли по религиозным и социальным вопросам. Глубоко религиозная девушка не могла мириться с полуатеистическими понятиями своего друга, и брак расстроился. Некоторые биографы утверждают, что отказ этот на всю жизнь глубоко поразил сердце поэта. Самая женитьба его на Гарриет Вестбрук, одна из несчастнейших в мире женитьб, состоялась только потому, что у Вестбрук было такое же имя, как у Гроф, и, кроме того, она напоминала ее некоторыми чертами лица. Не доказано еще, которой из Гарриет посвящена его королева Мап. Гарриет Вестбрук была подругой сестры поэта по школе. Сам свободомыслящий, он всеми силами старался навязать ей свое мировоззрение, несмотря на ее молодость. Отец ее, пишет он своему другу Гоггу, преследует ее неслыханным образом, заставляя посещать школу. Я, конечно, советовал ей стоять на своем. Она ответила мне, что упорство не поможет, и что она готова бежать со мной и стать под мое покровительство. Вскоре молодая пара действительно бежала в Эдинбург, где и повенчалась по шотландским законам. Шелли в то время было 19, а его молодой жене 16 лет. Когда через сутки после бегства они прибыли в Йорк, витавший под облаками поэт должен был убедиться, что злой тиранический мир чувствует слишком большую потребность в деньгах, и обратиться к Гоггу с просьбой выручить его из беды. Отец Шелли считал его брак мезальянсом, так как Гарриет была дочерью купца, и отказал ему в какой-либо помощи. То же самое сделал и Вестбрук. Молодые люди жили в большой нужде, пока, наконец, родители не сжалились и не обеспечили им ежегодной суммы в 2000 фунтов. Первое время молодая чета жила в деревне, потом переехала в Лондон. Шелли мало заботился о хозяйстве, а Гарриет, в свою очередь, не имела ни малейшего понятия о хозяйственных обязанностях. Как таковых обедов у Шелли не было. Он не употреблял спиртных напитков и был вегетарианцем. Как только он начинал чувствовать приступы голода, отправлялся в первую булочную, откуда возвращался домой с куском хлеба. Шелли не понимал, как можно употреблять в пищу что-нибудь другое, кроме хлеба. Пудинг, предрассудок, категорически заявлял он тем, кто в этом сомневался. Счастье семейной жизни Шелли продолжалось недолго. Он расстался с женой, которая была почти ребенком. Причины разрыва не вполне выяснены. Полагают, что поэт заподозрил ее в неверности. Настоящая причина, вероятно, заключалась в том, что он полюбил Мэри Годвин, уста которой дрожа коснулись его уст, и темные глаза которой уменьшили его страдания. Это был тяжелый период в жизни поэта. Современники рассказывают, что у него были темные круги под глазами, волосы и костюм в сильнейшем беспорядке. Поэт, никогда не употреблявший спиртных напитков, прибег вдруг к водке, как усыпительнице всяких страданий. «С этой подругой, — говорил он, указывая на бутылку, — я никогда уже не расстанусь». Бедная женщина, брошенная на произвол судьбы, утопилась. Год спустя Шелли увековечил печальное событие трогательным стихотворением, в котором выразил полное раскаяние.